Меня зовут Снас. Они обменялись рукопожатием. «А меня Белью», — сказал Смок, чувствуя какую-то непонятную неловкость под испытующим пронзительным взглядом черных глаз Снасса. «Я вижу, у вас тут еды достаточно». Смок кивнул и опять взялся за мозговую кость. Почему-то ему было приятно слышать этот мурлыкающий шотландский говор. «Грубая пища, но зато мы почти не знаем голода. И это куда полезнее, чем всякие деликатесы, которыми питаются в городах». «Я вижу, вы не любитель города», — отшутился Смок, чтобы сказать что-нибудь, и был поражен мгновенной переменной в собеседнике. Он весь задрожал и поник, точно какое-то чувствительное растение. Потом в глазах его вспыхнул ужас, безмерное отвращение, жгучая ненависть, точно крик нестерпимой боли. Он круто повернулся и, овладев собой, бросил через плечо: «Мы еще увидимся, мистер Белью. Олени идут на восток, и я отправляюсь вперед, чтобы выбрать место для стоянки. Вы все сниметесь завтра». «Вот тебе и бородач», — пробормотал малыш, когда Снас и его спутники отошли подальше и снова вытер руки о шерсть пса, который с наслаждением принялся слизывать с себя жир. Глава четвертая. Немного позже Смок пошел пройтись по становищу, поглощенному несложными будничными заботами. Только что возвратился большой отряд охотников, и мужчины разбрелись каждый к своему костру. Женщины и дети запрягали собак в легкие нарты, уходили с ними, а когда возвращались, все вместе тащили нарты, нагруженные уже промерзшим мясом только что убитой дичи. Стоял морозный день, какие бывают ранней весной, и вся эта первобытная жизнь шла при 30 градусах ниже нуля. Ни на ком вокруг не было ни клочка ткани. Всем одинаково служили одеждой меха или светло-желтая замша. У мальчиков были в руках луки, колчаны и стрелы с костяными наконечниками. У многих заткнутые за пояс или висящие в кожаных ножнах на груди костяные или каменные ножи для выделки шкур. Женщины, согнувшись над кострами, коптили мясо, а привязанные за спиной у матерей младенцы сосредоточенно сосали куски сала и смотрели на все круглыми глазами. Огромные псы, настоящие волки, злобно ощетинивались при виде чужака, вооруженного короткой дубиной, и принюхивались к его запаху, но дубинка заставляла их мириться с присутствием Смока. В самой середине становища Смок наткнулся на очаг, который явно принадлежал Снассу. Хотя и временное жилище его было больше и прочнее других. Свернутые шкуры и всякое снаряжение громоздились на помосте, где их не могли достать собаки. Большая брезентовая палатка служила спальней и жильем. Рядом стояла другая, шелковая, какие обычно предпочитают путешественники по неисследованным землям и богатые любители охоты. Смок, никогда не видевший такой палатки, подошел ближе. Пока он стоял и смотрел, передние полотнища распахнулись, и вышла молодая женщина. Ее движения были так стремительны, и появилась она так внезапно, что Смок был ошеломлен, точно увидел призрак. Казалось, и он также поразил ее, и несколько минут они молча смотрели друг на друга. Она была одета в звериные шкуры, но таких великолепных, так мастерски расшитых меховых одежд Смок никогда еще не видел. Парка с откинутым капюшоном была из какого-то незнакомого ему очень светлого серебристого меха. Муклуки на моржовой подошве сшиты из множества серебристых рысьих лапок. Длинные рукавицы, кисточки муклуков, каждая мелочь в этом меховом костюме была как бледное серебро, мерцающее в свете морозного дня. И из этого мерцающего серебра поднималась на гибкой, точеной шее изящная головка, синие глаза, нежно розовеющие щеки, уши, точно маленькие розовые раковины, светло-каштановые волосы, в которых сверкали искорки инея и морозной пыли.